Естественно, сначала я смущался и дергался от каждого случайного прикосновения к красивой и удивительно хорошо сложенной фигуре. А потом все стеснение и удобство испарились, как и не было. И вот, спустя пару часов, работа была выполнена. Ну, не знаю я, что испытывают кутюрье, которые ваяют свои шедевры для утонченной публики. У меня присутствовали только отрицательные эмоции, резко переходящие в психологический срыв. Они оставили неизгладимое воспоминание о процессе, проделанного мною. Результат был нормальным, на мой естественный взгляд. Вот он стоит передо мной и исполняет мои указания. Повернуться, присесть, подпрыгнуть, резко нагнуться и выпрямиться и тому подобное. Испытания. А куда деваться? Внешний вид моей подопечной представлял следующее. Юбка с ремешком из толстенького кабеля с изящным, на мой взгляд, узелком в районе чуть ниже пупка. Материала было недостаточно, поэтому на левом бедре была выполнена шнуровка из более тонкого отрезка оптической проводки. Она немного прикрывала, точнее заштриховывала часть бедра в месте перехода к тазу. Выше по линии следования контур тела и, переходя за талию, взгляд упирался в топ или балахон. «Ты уверен, что так будет лучше?» Неуверенно поинтересовалась Анти, разглядывая творение моих рук. «Абсолютно!» — четко отчеканил я фразу, сразу пресекая все сомнения на этот счет. «Мне кажется, что ты зачем-то издеваешься надо мной», — нахмурилась она. «Ни в коей мере не замышлял ничего такого. Просто принято носить одежду для...» Я задумался на мгновение. «Ну, короче, так надо». «Ну, это же не одежда, а мусор какой-то», — сопротивлялась моя малышка. «Найдем что-нибудь более подходящее и сразу заменим. Потерпи немного. Но я тебя очень прошу». Сделав самое просительное, умоляющее выражение, на которое только был я способен, оборвал поток ее логического сопротивления. «Давай дальше производи инвентаризацию найденного и отложи самое необходимое, все, что мы должны будем забрать с собой. Я пока переделаю твою люльку в рюкзак, если получится». Рюкзака у меня не получилось. Зато наплечная сумка удалась, очень даже неплохая и вполне вместительная. «Слушай, Анти, а почему ты сразу не стала такой?» Я задумался. «Ты хочешь спросить, почему тебе пришлось возиться с неразвитой моей физической составляющей?» «Ну, наверное, можно и так выразиться». «Мне необходимо было подстроиться под тебя, под психологический и физический уровень. Это для лучшего твоего восприятия». Как азбуку разжевала мне ситуацию девушка. «А, ну тогда все понятно. Ты плод моей фантазии?» «Некоторые твои представления о особях противоположного пола были мной учтены». Очаровательно улыбнувшись, Анти продолжила копошиться в находках. «Очень интересно», — фыркнул я с ощущением, что за мной всегда кто-то подглядывал на протяжении моих мытарств. «Не забудь одеть пояс с картриджами, он в кофре». И я задумался на мгновение. «И знаешь, у меня есть и более важные вопросы, на которые мне очень хочется получить вразумительные ответы, а не обобщенную информацию. Тем более я в ней не совсем разбираюсь и практически мало что понимаю, а общее направление всех моих мыслей можно охарактеризовать и вовсе двумя словами. Что происходит?» «Это займет определенное время, но я с удовольствием расскажу тебе все, что мне доступно». Все так же жизнерадостно ответили мне. «Только давай это будем по пути делать. Нам нужно преодолеть весьма солидное расстояние за сравнительно небольшой промежуток времени». «Я не против. Тем более, что ты мне пояснишь, собственно, куда мы этот путь-то держим». «Договорились. Что берем с собой? Еда, вода. Ну и сама посмотри, может, что-то полезное во всем этом добре есть. Я точно не пойму, что тут что, а у тебя, может, и получится. Ван, как ты быстро разобралась с ячейками и их содержимым. Хорошо, тогда у меня почти все готово, сказала Анти, показав на аккуратно разложенные находки. Не сказать, что вещей у меня лично прибавилось, но помимо напитка в четырех герметично закрытых емкостях-термосах, я положил к себе и один пистолет для инъекций с запасом картриджей. Анти пояснила, что тут есть хорошие противошоковые и обезболивающие препараты, а также общие терапевтические для оказания первой помощи. Я с ней был полностью солидарен в выборе. Еще по мелочи нагрузили и ее сумку. Так, немного биоконцентрата, пара термосов и еще что-то в небольших баллончиках-распылителях. Скомандовав общий сбор, я вышел из входа в шлюз на корабль. Мех, стоявший все это время неподвижно, переместился и привычным уже теперь движением подал нам контейнер, куда мы и загрузились. Тронулись потихоньку. А ты пока рассказывай. Начни с того, кто я. Обратился я к девушке. Давай ты сначала расскажи, что помнишь. Да, собственно, начал я. Не особо много и помню-то. Смутно помню, как проходил сквозь землю. Да, наверное, это очень на то похоже. А потом уже лучше... И я поведал о своих приключениях от момента спуска к поверхности защитной сферы, как уже выяснилось, и до настоящего времени. «Ясно», — опять улыбнулась она, — «то есть кто ты конкретно и откуда, не помнишь?» «Я». «Ну, этого и следовало ожидать, а то еще воспоминания составят затруднения при выборе твоего решения по достижению нашей цели». А это очень важный предстоящий момент. От тебя будет многое зависеть. Опять загадки? Начал закипать я. Да нет, придет момент, сам все поймешь. Одно могу сказать, это то, что ты совсем отличаешься от всех, кто находится в этом месте. Как тут в защитной сфере, так и там, в колыбели. Она вздохнула. Туда мы направляемся. Вот только, возможно, точка перехода за внутреннюю границу отсюда далековато. Насчет того, кто ты был, задумалась, посмотрела на одного из механоидов. Это уже в недосягаемом прошлом. Ты все равно уже меняешься. Скажи, ты уже можешь видеть в разных спектрах, например, или в темноте? Нет, только секретарь в голове у меня появился. Шокированный, немного ответил чисто автоматом. Он периодически дает мне подсказки при обследовании разных предметов или сооружений, только пока как-то спонтанно. Ничего страшного. Сейчас колония наниты, в которую тебе предоставила колыбель, активно входит в симбиоз с твоим организмом, интегрируясь с клетками. Пройдет еще некоторое время, поэтому будь готов к новым открытиям, ощущениям. Но есть еще одна колония, которая... Наш диалог оборвался в результате резкой остановки меха-погрузчика.